кабельное телевидение. Я не желаю поддаваться немощи. Внешне держусь молодцом, не хуже среднего британца. Но мне все еще тоскливо, что из-за раскрошившихся позвоночных дисков я вынужден целыми днями валяться. Гардероб из «Жизни по болезни», где на главных ролях костюм в полосочку от Донны Каран, костюм в полосочку от Агнес Би и костюм в полосочку от Ранит Зилхи, невостребованный, скучает на плечиках в шифоньере. А сам шифоньер уже не стоит в спальне. Я его убрала. Ну, не сама, конечно. Сама я даже мыло из ванны полдня достаю, потому что мне все мерещилось, как громада скандинавского шкафа накрывает и расплющивает мою распростертую фигуру. Костюмы в полоску и лодочки на шпильках теперь не по мне. Целыми днями слоняюсь во взрослом варианте малышовой одежды. Все с начесом, на резинках. Все можно стирать в горячей воде и сушить в барабане. Туфли надеваю два раза в неделю, когда иду на прием к физиотерапевту Нити, причем только без каблуков. Религиозные фанатики и врачи-мануальщики как раз за такую гадость. Остальное время дома ношу лыжные носки с кожаными подошвами. Нечто вроде мокасин. И прическа у меня под стать всему остальному. Свихром на макушке. В целом я похожа на средних лет телепузика, хотя, увы, лишена их очарования и невинности. Дни я провожу, размахивая руками и ногами, выполняю предписанные Нитой упражнения, а также сижу на приподнятом унитазе, красный крест одолжу с поручнями, из-за чего еще больше похожа на ребенка. Несколько недель назад мы предприняли очередную жалкую попытку поспеть за эпохой, установили кабельное телевидение. Решение смехотворное. Ведь из 5 бесплатных каналов телевещания мы ничего не смотрим, кроме 4-го. Подключать нас явился мужичок. Только не подумайте, что я с пренебрежением отношусь к рабочему классу. Но просто очень маленький мужчина. 1,50 м с каблуками, а то и меньше. Он слегка обеспокоился при виде хозяйки с клюкой и в наряде телепузика, а когда пришел в себя, пустился в долгие объяснения. Мол, чтобы протянуть кабель в спальню и гостиную, придется пробить дыру в стене из сада, выкорчевать деревья и обезобразить фасад дома. Как старый мореход, он пророчил нам мрак и погибель. «Но послушайте», — сказала я, запинаясь, — «ваш представитель обещал». «Представитель», — с презрением повторил он. Это слово он чуть ли не выплюнул. Похоже, между соловьиными песнями менеджера и прагматизмом монтажника пролегает пропасть размером с большой каньон. Пока клиента ведут за ручку к контракту, и в помине нет речи о дырах в стене, вырубке садов и осквернении лужаек. Клиенту спросить бы о практической стороне дела, но бедолагу ослепил мистер Соловей, получающий за это свои комиссионные, мобилизовавший все свое коварство, чтобы убедить хозяев, что их серая жизнь волшебным образом окрасится всеми цветами радуги, когда они получат уникальную возможность скакать по 48 каналам. Мужичок нетерпеливо переминался в прихожей, пока я с тоской соображала, каким кустом в саду пожертвовать. Наконец выбор был сделан, куст — свадебный букет. Прошлой весной он скорее смахивал на вдовий сорняк, чем на свадебный букет. Мужичок с напарником принялись за работу. И спустя 6 чашек чаю кабель был проложен. Работу они выполнили безукоризненно. Этим ребятам на военную разведку работать бы. От их посещений не осталось и следа. Могу лишь предположить, что первоначальные устрашающие речи – нечто вроде устного страхового полиса на случай, если ущерб все-таки причинят. Прошло 3 недели. И что же мы смотрим теперь, когда у нас под рукой все телевидение мира? 4-й канал. Неделю я глядела канал для покупателей. Такая гадость, что просто удовольствие испытываешь, когда продавцы и ведущие доводят себя едва ли не до оргазма, демонстрируя достоинства чистящего средства для духовки или фритюрницы. За эти 36 часов просмотра я не увидела ничего, что захотелось бы купить. Вся семья издевалась над моим покупательским марафоном на диване, а я оправдывалась желанием написать о массовой культуре. Но втайне мне хотелось увидеть хоть что-нибудь толковое. Книги, малышовый костюмчик для взрослых или, хотя бы я смелюсь сказать, приличный женский костюм в полоску.